Понятно. Ну, я тоже не встречал какой-либо толковой информации по этому направлению. Как восстановлюсь, обязательно поищу заметки дяди. Может, что полезное будет. Как твоя мама? У вас все в порядке? А то расстались мы на плохой ноте и с тех пор не общались. Они продолжили обсуждать своих родных, а я пошел обходить кухню и смотреть в окна. Забавный эффект в них. Мы сейчас свернуты в точку, а в окнах просто улица с ее жизнью. А еще тут летает 4 куба поддержки, которые в это же время валяются у меня в мэнере. Удивительные вещи творят маги. Вернулся Кричер и принес чай с булочками и печеньем. Я поинтересовался у него, где можно приложить наши силы. Мы прибыли на весь день и можем помочь ему с уборкой. Он сопротивлялся и отказывался, но я его заставил, указав, что гости уже тут, а дом в ужасном состоянии. С этим домовой эльф не мог поспорить и сдался. А мы, перекусив, отправились помогать эльфу с уборкой. Я достал кучу уборочного инвентаря и зачаровал на уборку комнат. Сам же ходил и уничтожал пыль. Дора была удивлена такому подходу. Не ожидала, что я силен в бытовых чарах. Ну, она просто не видела, как я комнату потерянных вещей убирал. Сириус тоже хотел помочь, но мы отправили следить его за чайником, чтобы всегда был горячий чай. Толку с него мало, только отвлекать будет. Нимфодора тоже блистала навыками уборки, но подход ее был попроще и более локальный. Так, в целом, и провели день. Кричер всегда крутился рядом и жаловался, что он ужасный эльф и нет ему прощения. Гости наводят порядок и делают его работу, ужасный эльф. Мы его игнорировали и порой подпитывали магией, а он, окрыленный, мчался куда-то, чтобы сделать что-то. Ближе к вечеру, мы снова собрались на кухне, отвоевав первый этаж у грязи. Сириус был настроен благодушно и, видимо, урвал таки пару фужеров Агдинского. Он поинтересовался успехами и пожаловался на свою никчемность. Но мы его перебили и стали обсуждать его план лечения. А Нимфодора начала его пилить по поводу алкоголя на лечебном курсе. Позже мы еще раз подпитали домовика и, попрощавшись с крестным, отправились назад, в школу. Панки отправила нас в Хаксмит, и мы не спеша возвращались в школу. Я интересовался у девушки, как ей пришелся ее дядя, все же впервые видятся. Дора сказала, что он забавный и веселый мужчина. Видимо, харизма Сириуса не поблекла даже за годы просиживания в тюрьме. Ну, думаю, первая встреча родственников прошла неплохо. Может, и с Андромедой контакт наладит. Джон Доу. Был вечер понедельника, и сегодня была операция по отбору средств у преступников. Большая и длительная операция, под названием «Пришло и ушло». Джон был офицером гильдии и руководил данной операцией, проходящей в одном из уголков Лондона. Когда он выпустился из школы, то сначала не знал, чем заняться, потому просто ходил в рейды с гильдейскими, собирал ресурсы, варил по мелочи зелья. Потом устроился работать в ведьминскую службу доставки и прошел множество курсов повышения квалификации. Стал хорошим боевиком и побывал во множестве мест. Он прилично вырос в этой компании, как сотрудник и как маг. Позже, когда были проведены различные организационные изменения в гильдии, он решил перейти на работу в гильдию. Но, в итоге, он все так же работает в логистике, но меньше путешествует, а больше по бумажной части занимается. Заодно курирует выделенный участок в гильдии. У него есть 30 человек подопечных, живущих в Лондоне, и он занимается их вопросами и организацией. Вначале он думал, что это будет сложно, но адский период кураторства в школе научил его всякому. Теперь, когда он офицер у взрослых гильдейских, то тут тишина и покой. Джон был на собрании, посвященному этой операции, и с радостью вызвался изъять некие блага у преступников. Преступников он не любил, потому что сам жил в бедном районе и знает, как эти ребята работают и что делают. Так что он взял курирование и разработку операций в своем районе Лондона. Тут он все отлично знает и понимает. Ему выделили группу людей, собственно, это и были его подопечные, и они вместе занялись выслеживанием и рассмотрением работы местных преступных организаций. Его ребята живут рядом и тоже понимают, что тут и как. В данный момент они наблюдают за одной бандой, которая только что совершила приличную сделку, и одна сторона сделки отбыла в свои пенаты, в другом районе, за ними проследит другая команда, а местная банда вернулась в свое убежище, которым выступал старенький завод. Они тут неплохо устроились и не отсвечивают, так что полиция их не гоняет и не заезжает сюда. Эта банда акцентируется на изготовлении различных порошков, и на этом заводе приличная такая лаборатория для этих порошков. Они продали большую партию, и сейчас руководитель сидит со своими миньонами в кабинете, пересчитывает наличку. Джон дал команду, и его ребята, все это время стоявшие в невидимости, начали паковать деньги. Вся верхушка банды сладко спала на креслах. Пока эти ребята катались на сделку, весь алкоголь был заправлен магловским снотворным, а в комнате распылен его аналог. Эти преступники сразу вцепились в алкоголь и начали потягивать его, пока пересчитывали наличку, не замечая действия снотворного, а распыленный аэрозоль добил остальных, которые мало выпили. Как заставить таких ребят выпить? П.Ф. Просто поставь пару бутылок на столик. Ребята придут и на радостях сразу примут пару рюмок. Вот и все. А потом они начнут считать деньги, и их внимание будет на них. Они даже не успели среагировать на сонливость и просто сползли кулями на своих местах. Удивительная небрежность. Джон проверил потайные места и сейфы. Собрал все ценные и отправил на склад гильдии. В лаборатории этой банды не было ничего примечательного. Они все продали, и пока было пусто. Их уехавший товар изымит другая группа, которая сейчас проворачивает свой план изъятия. Сейчас по всему Лондону идут такие операции. Также раздал своим ребятам приличные связки банкнот, и они спокойно отбыли по домам. Операция закончилась. Участники операции при желании могли взять некую часть денег, если они им нужны. Этого добра много и магам не особо нужно. На карманные расходы, так сказать. Уходя, они оставили граффити на стене, которая указывает на враждующую банду, чтобы отвлечь внимание и дать неверный курс поисков. Дальше по плану, собранные деньги отбудут в Россию, и там, местные гильдейские, продолжат их использовать в развитии бизнеса и налаживании связей. Хороший план. Там сейчас плевать на происхождение денег, и можно ими воспользоваться получше, нежели питать эти преступные организации здесь. Гарри Поттер. На буднях, в течение недели было проведено несколько операций по изъятию средств преступности, которые прошли по Лондону и ближайших городов. Была выявлена цепочка сделок, которая прошла в сжатые сроки, и мы смогли быстро все изъять. Какой только грязи мы не нашли в этой среде. Закон и порядок, 20 век, ПФ, ничего не поменялось в этой среде. Мы даже рабов нашли, не знали, что с ними делать, и просто усыпили, а затем вывалили возле участка полиции. Пусть занимаются профильные организации. Также мы выявили множество магов, которые тем или иным образом взаимодействуют с миром преступности. Зачастую это люди, которые не пошли на платное образование и ушли после 5-го курса. Они имеют в арсенале малое количество магических приемов, но этого хватает для жизни, а зарабатывают через такие сомнительные связи. Чаще всего это маглорожденные, которые не пошли к нам и отказались от вступления, либо мы их потом выгнали, когда духи выявили их преступную деятельность. Нам такие были не нужны, и они не хотели меняться, но мы следили за ними эпизодически, а тут массовые наблюдения выявили множество связей. Есть целая организация магов, которая ходит под некими магическими шишками, и они ведут свою деятельность незаметно. Нам пришлось сильно усложнить свои планы и действия, чтобы не заметили магию в наших действиях, ну и постараться не пересекаться с деятельностью этих магов. Не все так просто на дне общества, а связи ведут наверх. Ну это было ожидаемо, главное, следы замели. Правда, мы всколыхнули это болото, и там начались массовые разборки между бандами. Полиция тоже была взбудоражена, когда выяснила, что за толпа спит у крыльца участка полиции. А пока все покрылось туманом недопонимания и разборок, мы отправили деньги в Россию. Сумма там была приличная, и ребята могут развернуться на полную. А вот что делать с кучей запрещенного законом товара на складе, пока не знаю. Ладно, пусть лежит, позже применим куда-нибудь. На собрании офицеров подвели итоги операции и оценили результаты. Проведение операции – отлично. Все сделано без замечаний и косяков. Результаты операции – близко к отлично. Пришлось переигрывать и отменять некоторые цели и планы, но тут не наша вина, а выявленной организацией магов. Но результат достойный, изъято приличное количество благ. Планирование операций – отлично. Все продумали хорошо, и никто не засветился. Не пришлось нигде импровизировать. Пришли, все сделали по плану, ушли. Тихо и быстро. Обсудили выявленную магическую организацию. Обсуждали, стоит ли ее лучше изучать, разведать ее корни и руководство, надо ли нам это. С одной стороны, нам это не особо нужно. С другой стороны, разведка все равно нужна, а то как слепые котята бродим и можем нарваться на проблемы, да и нас могут вычислить. Ладно, разовый заход, но если повторять, то нарвемся точно. Решили сделать некий корпус разведки. Звучит солидно, но по факту это просто ребята, которые собирают слухи и новости в местах дислокации, формируют сводки и архивы на местах, выявляют связи и такое прочее. Также туда могут добавлять узнанные остальные участники гильдии, но это будет проверяться и при необходимости уточняться. Будут аналитики, которые все это будут увязывать в единую базу. Аналитикам будут духи, но это секрет. Главное, чтобы разведка работала, а обработка информации есть кому заняться. Лондонский этап изъятия благ был самым первым и, можно сказать, обкаточным. Мы выявили много всякого, и офицеры других регионов взяли на заметку возможные проблемы и начали переосмысливать свои планы и стратегии. Также решили взять тайм-аут и провести более подробную разведку. Ну, тем лучше. Думаю, в каждом регионе есть нечто подобное, пусть лучше изучит местность. Выдал задачу организовать закупку различных тактических средств защиты и экипировки, начиная с охотничьих и туристических, заканчивая экипировкой военных, полиции и сил специального назначения. Все, что сможем купить и достать, как закупим, то выдаем ребятам на полигонах для изучения. Их задача – проводить тренировки в этом обмундировании и выявить неудобства, плюсы и минусы. Также предложил инструкторам понаблюдать за обучением военных и полиции маглов. Сначала они не поняли, зачем это, но я им пояснил, что маглы работают без магии. Они хороши в работе малыми и большими группами. Пусть наши инструкторы побывают на полигонах силовых структур маглов и посмотрят, как те обучаются и работают. Есть ли что-то, чему нам стоит поучиться у них? Также акцентировал внимание на обучении работе со стрелковым оружием. Может, нам стоит взять на вооружение магловское оружие в дополнение к палочкам? Все были скептично настроены, но откозыряли и решили провести наблюдение. Вдруг и правда стоит этим заняться. Я же пояснил свой интерес. Мы имеем в наличии несколько свернутых пространств, где обитает тьма враждебной флоры и фауны. Хочу организовать зачистку одного из них. Вот представьте, группа магов входит в такое пространство, и там тьма врагов и ужасные условия среды. Маги только с палочками и вынуждены работать точечно. Массовые площадные атаки не всегда можно применить, а оружие маглов не будет требовать личных сил магов и имеет приличную останавливающую силу, тем более против толпы врагов. Не говоря уже про более профильное оружие, типа гранат, мин, огнеметов тех же. Мои офицеры загрузились такой задачей и покивали, мол, да, в таком ключе проще стрелковое оружие взять, а экипировка военных нам нужна будет для улучшения нашей нынешней экипировки. У нас стандартный комплект бойца, который взят с экипировки авроров и мракоборцев. Они все универсальные и одинаковые. Не скажу, что плохие, нет, просто одинаковые. А вот у маглов есть специализации. Есть просто полевая форма, есть бронежилеты, есть защитные костюмы, есть тяжелые защитные костюмы. Много всего разного. Если мы пойдем зачищать полчища монстров, то нам понадобятся отряды прорыва, защиты, разведки, легкие и мобильные группы поддержки. Потому нам понадобится и экипировку соответствующую сделать. Потому закупаемся различной экипировкой, обкатываем ее и смотрим, что можем взять от нее. Также наблюдаем за магловскими силовиками, и если есть чему поучиться, пробуем как-то нанять инструкторов, которые погоняют наших ребят и наших инструкторов. Также на рассмотрение обучения стрелковой дисциплине и ее приемы. Загрузив офицеров такой задачей и поблагодарив за отличную операцию изъятия благ, отправил изъятое ребятам из России. У них уже был некий план, и они отправились его реализовывать. По мере проведения остальных этапов мы будем подкидывать им средства. Я решил начать зачистки свернутых пространств. За прошедшее время скупил их несколько десятков, и они лежат мертвым грузом. Скупал не только в Британии, также покупал и на материке. География у них самая разная, и стоили они копейки. Но делал все не спеша и через поверенного. Так что мы подготовим экипировку, оружие и попробуем зачистить одно из пространств. Начнем тут, в Британии. Есть одно пространство, где бушует прорыв из плана природы, если можно так назвать. Там этакие джунгли и море живности. Но в целом, там еще комфортно находиться, есть места куда хуже. Например, в соседнем пространстве, если по карте смотреть, бушует прорыв некроэнергии. Там тот еще могильник и куча нежити, всякой. Находиться там надо в специальном обмундировании, которое нивелирует воздействие некротических эманаций не более суток. Есть и такие места. Туда мы отправимся, когда будем уверены в своих силах и подготовленной защитной экипировке. Но это явно не завтра будет. Экипировку мы будем делать сами. Но пока все на уровне проверок и обкатки. Сначала надо людей обучить и все проверить. Но задачи розданы и все начинают притворяться в жизнь. В целом, оружие уже на складах есть. Многое утащили у преступности. Но там все навалом и без систематичности. Для наших целей нам нужно и скорее армейское вооружение и думаю, ребята в России смогут нам помочь с закупками оружия. Но пока это дело будущего. Пока длилась вся эта движуха с гильдией, как-то незаметно начались пасхальные каникулы. На них я взял Гермиону, Рона, Нимфодору и мы отправились в убежище. Туда же прибыл и Сириус. Мы провели несколько дней там и от души потренировались. Там был приличная такая деревня и они поставили несколько мастерских, сделали полигоны для тренировок. Мы заняли гостиницу и ходили на полигон тренироваться. Сириус пока не мог что-то внятное колдовать, потому занимался ритуальной ерундой. Ну как я в свое время, когда брал ритуал создания люмоса и медленно и не спеша напитывал фигуру. Это позволяло давать слабую нагрузку на организм и не перегружать магическое начало. Его реабилитация будет долгой. Меня даже удивляет, как в каноне сбежавшие узники так быстро восстановились и начали принимать участие в планах Лысого. Сириус поддержал мое предложение для Нимфодоры пойти в логистику и мир посмотреть, нежели сидеть на курсах мракоборцев. Пусть Сириус когда-то был Аврором и ему это нравилось, но после тюрьмы он сильно изменил свое мнение. Уж лучше быть в гражданской структуре и спокойно работать. Я ему также предложил после реабилитации туда пойти. Может присмотреть за племянницей, чтобы к ней не подкатывали всякие мутные личности, а я пока в школе сижу не беспокоился о ней. Сириус же ухмыльнулся и начал шутить про правильный выбор и что надо выбирать невестку далеко заранее. Нимфодора краснела и шипела на дядьку, чем веселила его еще сильнее. Когда мы остались одни, крестный похвалил за выбор и пообещал присмотреть на ней. Пока Сириус торчал дома, от скуки начал переписывать свою библиотеку и вкладывать ее в фонд гильдии. Также пил лекарства и проводил эти мелкие ритуальчики, варил настойки. Это все было в программе восстановления. После каникул мы вернулись в школу, где Нимфодора начала больше упирать на подготовку к экзаменам, а мы занимались своими делами. Я же ждал ивент в конце учебного года. Настойки я варю в мобильной зельеварне, которая стоит в комнате общежития. Это такой сундук, где у меня стоят котлы и варятся настойки. Благо есть склад с инвентарем и я смог переделать это пространство под мастерскую артефактов и зельеварения. Остальные ребята тоже хотят такие себе, но стоит это прилично. Пока копит на него, предложил им купить мои работы, которые стоят куда дешевле магазинных вариантов и пообещал подстроить под их личные хотелки. Экземпляр, который у меня, был куплен в магазине и нещадно разобран на благо науки. Потом я его собрал обратно, немного допилив в процессе, но следующие экземпляры были уже на новых технологиях и намного лучше и дешевле, а этот так и оставил в школе, для себя. Мне пока не надо много места и не жалко потерять будет если что, да и на складе есть уже с десяток вариантов получше. Глава 38. До экзаменов в школе ничего особенного не происходило. Я ходил на уроки, поглядывал за делами в гильдии. Гермиона и Рон занимались подготовкой к экзаменам и строчили эссе. Гермиона сменила подход в написании эссе и начала мысленные эксперименты. Она четко уловила посыл, что не стоит переписывать и цитировать учебники, а надо думать головой. С ней с дергающимся глазом принимал ее эссе и устраивал ей разносы. Но заметна положительная динамика и он уже не так сильно ее разносит. Например, она как-то взяла справочник по рунам и ингредиентам и нашла схожести. Описала все это дело и указала, что можно с этим сделать. С ней требовал с нее обещание, что она не будет этого делать без квалифицированного ассистента или наставника. Предложил ей, в следующем году, приходить на дополнительные занятия, на которые ходим я, Дафна и Драка. Гермиона пообещала и согласилась, но ее желание попробовать было сильно, так что отвлек ее темой, что существуют еще вербальные ключи и ритуальные фигуры. Пусть пока там поищет схожести и может сообразит, в итоге, что такое зельеварение. Вот мы сдали свои экзамены и были свободны, а я поглядывал за трио героев. Вечером они под мантией отправились в коридор, где собака живет. Я тоже выдвинулся за ними и накинул на себя сокрытие. Они также успели в последний момент, а Невилл бросил мантию у люка, как неосмотрительно, прямо как Гарри, который тоже ее бросил там. Я не стал мешкать и закинул ее в инвентарь. Вот и все, мантию я вернул. Пушок лютовал и разнес арфу, а я запустил снитч, который летал и играл музыку. Собака успокоилась и прилегла. Пока она следила за летающей музыкальной штукой, проскользнул в люк и упал на лианы. Снитч прилетел за мной, и я его убрал. Провалился ниже и отправился за ребятами. Они в это время ловили ключи и открывали дверь. Немного потрепанные, ребята вышли к фигурам шахмат и застыли. Начали обсуждение. А я в это время скрылся за нишей и начал осматривать мантию. На ней было множество маячков, но все они были наложены со слабой привязкой. Видно, что артефакт не приемлет такое и отторгает. Распутал их и сбросил. Все, артефакт чист. Уколол палец и привязал артефакт к себе. Надел мантию и сразу почувствовал крепкую связь с ним. Это наш родовой артефакт и поколение родственников ею владели. Она древнее нашего алтаря в Мэнере. И я понял, что это не артефакт даже, а некая овеществленная концепция. Мы, люди этого мира, не умеем такое делать. Это чуждый нашему миру артефакт. Ну либо она сделана кем-то, кто понимает в магии куда больше, нежели мы, люди. Так что, сказки про смерть и ее дары имеют долю правды. Не факт, что там фигурировала смерть, но что-то или кто-то, работающий с концепциями, там точно был. Уж насколько я смог изучить десиллюминационные чары и методы скрыто, но эта мантия была самой концепцией сокрытия. Она просто скрывала от мира своего носителя. Если без привязки она давала невидимость, то остальное не скрывала. Но, во всей своей силе, когда ты ее привязываешь к себе, она просто выводит тебя из спектра осязательных чувств окружающих и мира. Потом проверю, но думаю, даже очень чувствительные магические твари меня не заметят. Также она имела классное свойство, которое игнорировал каноничный Гарри. Ее не надо снимать. Даже в сказке сказано, что ее носит все время, а Гарри вечно таскал ее в кармане. После привязки, мантия стала неощутимой и невидимой. Ее можно было активировать в любой момент, и она полностью скрывала твое присутствие. Чудо, а не артефакт. Я хочу сделать нечто подобное. Пока я увлекся изучением мантии, ребята прошли шахматы, с небольшими потерями. Симус склонился над девушкой, которая лежала без сознания и была вся в крови. Отправил ему на почту батарею склянок и аптечку, а также пару талисманов, имитирующих работу лечебных чар. Симус отправил Невилла дальше, а сам начал заливать зелье в девушку, по инструкции. Также талисманы распаковал и читал инструкцию. Можно подумать, что это неосмотрительно, мол, меня можно раскрыть в подглядывании. Но нет, приписал, что их ассистенты запросили помощи, глава не мог пройти мимо, а они глупцы, и потребовал отчет от них, как так получилось, что есть пострадавшие в школе, мол, чем они там занимаются. Симус извинился и пообещал позже рассказать все. Ну и ладно, главное, чтобы девочка не сильно пострадала. Я же отправился за Невиллом. Он стоял и смотрел на труп тролля. Подумал и пошел дальше. Я же упаковал тролля в инвентарь. Потом разберу. Невилл надолго залип перед склянками и читал загадку. Потом все же выпил одну и пошел к огню. Его обожгло, и он вернулся, снова принялся читать загадку. Потупив пару минут, он выпил другую и более аккуратно подошел к огню. Вроде угадал и пошел дальше. Рисковый паренек. Я бы даже не стал трогать эти склянки. Вдруг Квиреллу взял и все смешал там между собой, или еще что сделал. Ужасная халатность. Невилл ушел дальше, а я просто накастовал импервиус и защитился от огня. Прошел сквозь него и потопал за Невиллом. В комнате с зеркалом была занимательная картина. Невилл с палочкой наперевес вел диалог с Квиреллом. Пока они болтали, я прошелся вдоль стены, на задней стороне колонн наклеил ограждающие талисманы из восточной традиции. Моя задача тут немного другая. Квиреллу повернулся спиной к Невиллу и снял свой тюрбан, показав морду лысого. «Мальчишка, юный Лангбаттом, ты зря сюда пришел, я ждал Поттера. Почему ты пришел сюда? Вы хотите украсть камень, он нужен вам для воскрешения, вы поэтому пили кровь единорога? Как много вопросов, но тебе не стоит знать на них ответы. Подойди сюда и попробуй достать камень. Если получится, я оставлю тебя в живых. Я всегда вознаграждаю людей, которые этого достойны». Невилл хотел было отступить, но всполохи пламени отрезали ему путь для отступления. «Не бойся, подойди». Невилл подошел и уставился в зеркало. «Что ты видишь?» «Я вижу своих родителей, они пришли в себя. Он лжет, обыщи его». Квиреллу хотел схватить Невилла, но тот ловко, для себя обычного, отскочил и снова направил палочку на учителя, бесполезный отброс. «Просто свяжи его». Пока они развлекались и играли в салки, Невилл выронил камень и упал на ступеньках. А Кверелл очень удачно стоял перед зеркалом. Когда говорил Вальдемарт, то Кверелл закатывал глаза. Видимо, они не могут говорить одновременно. Без понятия, как это работает. Но это дало мне шанс разрядить обстановку. Телекинезом уронил зеркало на голову Кверелу, и того нехило так повело. А я накинул чары сна на Невилла. Тот вырубился, а Кверелл ползал по полу, пытаясь вернуть ориентацию в пространстве. Ну, ждать больше не стоит. Экспеллиармус, сомниум, иммобулюс, импедимента. Кверелл уснул и был заблокирован. А вот Вальдемарт явно не оценил такого развития события. Кто здесь? Не стал ему отвечать и достал талисман блокировки нечистой силы. Наклеил его на лоб Кверелу и связал его инкарцера. Пока этого хватит. Поднял телекинезом Кверелла и развернул, чтобы лысый меня видел. «А-а, юный Гарри Поттер, ты все-таки пришел сюда. И что ты пытаешься сделать? Ты думаешь, эти бумажки остановят меня? О, темный лорд потратил много лет на путешествия и поиск силы, но не ходил на восток, ограничился западной традицией. Что мне могут дать эти клоуны с бумажками? Их традиция слаба. Я потратил это время на изучение более могущественных вещей. Вас ждет море разочарования и понимания, что темный лорд снова ошибся. Какие громкие слова. Омручира мани проварты ахум. Четки в руке осветились, и я бросил их на Кверелла. Они удлинились и обмотали его. Достал хаккара. Это такой японский посох с кольцами на вершине. Ударил им о пол, и звон колец разнесся по залам подземелья. Ом Сампхара Сампхара Бимана Сара Маха Джавахум. Ом Смара Смара Бимана Скара Маха Джавахум. Постой, Поттер, остановись. Что ты делаешь? Ом Чом Ден Де Малхамо Дрол Мала Чак Цел Ло. Чак Цел Дрол Матари Палмо. Туттара Иджи Кун Сел Ма. Туридён Намхам Четер Ма. Сваха Игер Чела Рабду. Удар Хаткара. Звон по залу. Остановись, Поттер. Тело Кверелла безвольно повисло и удерживалось четками, а его тело начало освещаться белым светом. Свет начал изгонять дух вторженца и скручивать его в некий шар. «А-а-а, Поттер, остановись!» Достал глиняный горшок, который мне сделали умельцы на востоке, и я его допилил позже. Времени на подготовку у меня было много. Телекинезом отвел горшок к этому шару. Словно цветок лотоса скрывается на закате, тьма и зло обретет покой на закате своего пути. Это новый дом для мятежного духа. Удар Хаткара, снова звон по всему подвалу Хага. Дух лысого втянуло в горшок, и он упал на пол. Тут меня откинуло в сторону, а на горшок упала бомбарда. Горшок разнесло на осколки, а дух лысого, орущий на высоких нотах, слинял в потолок. И как это понимать, директор? Что ты пытался сделать? Зачем ты связал профессора? Не включайте дурачка, директор. Вы тут с самого начала были. О, у тебя замечательные сенсорные способности, раз ты меня заметил. Поясни, что ты хотел сделать. Вы прекрасно все видели. Я заточил духа Вальдемарта в темницу, ну и спас Кверелла. Его еще можно вытянуть, он будет свидетелем. А теперь вы поясните, зачем вы мне помешали? Есть вещи, которым я не могу позволить случиться. Если бы ты заточил сейчас этот дух, то он бы восстал где-то в другом месте. В этой форме он слаб, и с ним легче бороться. Тем более ты его сильно ослабил. О, дайте угадать, вы беспокоитесь, что он восстанет где-то через крестражи. Тебе и об этом известно? Ну да, я боюсь, что он восстанет через них. Значит, ты в курсе своей проблемы? Там уже нет проблемы, не беспокойтесь. И когда вы планировали мне сказать об этом? Я и не планировал. А, жертвенное дитя пророчества, не стоит жертвенному агнцу знать о своей роли. Конечно же, для своего блага. А ты многое узнал и меня хорошо знаешь, хотя мы и не общались почти. Учителя хорошие, спасибо им. А как ты узнал про пророчество? Как и вы, добрые люди подсказали. Понятно. И, какие у тебя планы? Ну, в данный момент, я заберу Кверелла и вытяну его с того света. А потом он даст свои показания в отделе правопорядка. Думаю, ваш план строился на вашем полном неучастии, и вы бы еще пару лет выводили в свет новость о духе Вальдемарта. КХМ, ну да, этот дух не должен был получить камень сегодня, а потому был вынужден долгое время приводить себя в порядок. Там бы он проявил себя, и мы бы узнали об этом. Я вас немного огорчу, пока вы болтаете со мной, этот дух упер ваш камень. Тут дедушка удивленно обернулся и не обнаружил камня, который валялся на лестнице. Нет, как, ох, черт побери, Гарри, я оплошал. Так, надо срочно его найти. Ты можешь его отследить? Нет, я не планировал играть с ним в догонялки, и если бы вы не уничтожили темницу и ограничивающий контур на колоннах, он бы не улетел. Так что это ваш косяк, вы этим и занимайтесь. Я тут ни при чем. Это большая проблема. С камнем он сможет восстановиться куда быстрее и станет даже сильнее себя прошлого. Ну вот и займитесь его поиском. Вы его отпустили, вы с ним и разбирайтесь. Я тут ни при чем. Итак, волонтером себя ощущаю, вписавшись во все это представление. Гарри, так нельзя. Ты ведь добрый мальчик, ты помог своим друзьям и пришел на помощь. Почему ты сейчас отказываешься помочь? Директор, бросьте эти речи про дружбу и жвачку. Мне несложно было помочь первокурсникам, идущим на убой, но ваша проблема, это ваша проблема. Вы не первокурсник, которого спровоцировали на поиск приключений. Свои косяки, будьте добры, сами исправлять. Ладно, ты прав. Тогда я заберу детей, а ты Квирелла, хорошо, займусь его спасением. На этом мы разошлись. Я упаковал Квирелла в специальный короб, в котором он был в стазисе и залит гелем. Гель был аналогом укрепляющего отвара и просто поддерживал это полумертвое тело. Отправил его в инвентарь, летом займусь его лечением. В таком виде он долго протянет. Директор побродил по залу в поисках камня и, не найдя его, подхватил Невилла и ушел за другими ребятами. Камень лежал у меня в инвентаре. Это была моя маленькая месть директору. Этот старый пень притащил в школу настоящий камень Фламеля. Это насколько надо быть отбитым, чтобы такие вещи хранить тут? Или он решил пойти по пути максимальной реалистичности и при этом использовать детей? Что за бред? Хотя он тут все время проторчал, наверное, думал, что все проконтролирует. Может, и в каноне он уничтожил Квирелла, когда тот атаковал Гарри. Сложно судить, но я сломал его планы своим появлением, и ему пришлось раскрыться и вмешаться. А пока мы болтали, я отправил второй куб, и он слезал камешек со ступенек. Так что камень у меня, а Дамблдор теперь в панике думает, что делать с таким исходом ситуации. Пусть понервничает. Паук, блин, можно задаться вопросом, почему он не перешел на силовой вариант решения вопроса и убеждения. Ну так ли я не посторонний, ученик школы и попечитель. Сила Дамблдора в его хитрых словесных кружевах. Он крутит все так, что остальные делают все по своей воле, и он как бы не при делах. Так он обходит клятвы школе и свои обеты. В этой ситуации он просто не мог меня атаковать. Да и может уже почувствовал обет сделки со мной, который я ему когда-то навязал. Вот и пришлось договариваться. Квирелла он мог убить, когда тот атаковал детей. А вот когда я взял ситуацию под контроль, то уже не мог. Такие дела. Хотя тут тоже спорный момент. Надо бы узнать, на каких контрактах учителя за те здесь сидят и какие клятвы дают. Тоже немаловажный фактор. Если вспомнить, то эти учителя, помимо плохой подачи информации, постоянно крутили какие-то дела в своих целях. Ладно, добавим заметку в папочку вопросов. Вернулся в свою комнату и спокойно завалился спать. На следующий день был прощальный пир, и Гриффиндор занял первое место, благодаря троице храбрецов, которые сделали нечто секретное, но очень важное. Ну и меня приплели, докинув 50 баллов. Вот ведь старый пень. Ну да ладно. И вот мы отбыли из школы. Драко нашел меня и спросил, что за ерунда была с баллами. Вкратце рассказал ему о событиях и что за этим стоит. Драко перепугался от новостей, что дух лорда летает где-то рядом, и загрузился своими мыслями. Мои спутники тоже были подавлены такими новостями. Позже пришла троица Невилла, и они начали обсуждать с нами всякое, видимо, стесняясь обсуждать свои секреты при слизеринцах. С нами в купе были Драко и Пенси. «Невилл, можешь расслабиться и говорить о своих проблемах. Тут все в курсе событий в подземелье и знают о встрече с Волдемортом». «В смысле? Я ничего такого». «Забей, мы уже поняли, что вы хотите узнать, что было после твоей отключки. Потому и пришли сюда всей толпой». «Да, мы хотим узнать, мы даже не дошли до конца». Это Симус решил подтолкнуть неуверенного Невилла. «Да, нам интересно. Давайте покажу. Так будет лучше». Активировал голографию на кубе, и мы посмотрели фильм про сцену в подземелье. Получается, что директор был в курсе всей этой ситуации и следил за событиями. Конечно, думаешь, он бы оставил этот камень без присмотра? Сам подумай, эти ловушки полная ерунда. Там можно пройти с палочкой за пару минут, вообще не активируя эти преграды. Это было для вас сделано. Тут скорее вопрос к Квиреллу, зачем он ломал и запускал ловушки. Потом спрошу, а как дух смог украсть камень? На фильме непонятно, он был, а потом пропал, без понятия. Я смотрел на директора, и этот момент как-то выпал из внимания. Обратил внимание, когда директор его упомянул, его уже не было там. Получается, что дух может быстро восстановиться. Ну, если сможет разобраться с его работой, то вполне. Это ведь тоже непростая штука. Штучные экземпляры, как его использовать, не пишут в газетах. А что за заклинания ты читал? Они ведь сильно помогли в борьбе с ним. Это мантра из Тибета и немного синтоизма из Японии. Они хороши в борьбе с призраками и духовными сущностями. Первый раз вижу такие методы и традиции. Драко, видимо, уже подбирает себе арсенал для борьбы с духами лордов. Просто он на ними не смотрел и слабо себе такое представляет. Ну, это традиции далеких стран, так что неудивительно, что ты их не знаешь. Ну да, а ты откуда знаешь? У нас такого и близко нет. На вот, дарю, на память. Достал Хаккара и подарил его Драко. Драко удивленно рассматривал большой посох с кольцами, покрытый золотыми надписями. Посох излучал некий приятный свет, отгоняющий тьму. Это было солнечное золото, которое не так просто достать, но в силу наших связей, у нас его хватает. Спасибо. Это что? Это тот посох, которым ты орудовал в бою с призраком. Ага, поставь его пяткой на пол и ударь не сильно, а сам призови свет или люмос. Драко встал и ударил посохом в пол. Раздался необычный звон колец, а Драко произнес люмос. Купе озарил мягкий золотой свет. Все сразу почувствовали прилив положительных эмоций, и вся грусть от новостей пропала. Невероятно. Это так круто. Гарри, как это работает? Откуда у тебя это? Ха-ха, Драко, ты словно новейшую метлу получил. Это Хаккара, посох синтоистских жрецов и монахов. Я его сам сделал, мне помогали советами японские мастера, но в целом, всеми деталями сам занимался. Понравился? Не то слово. Я прям чувствую, как мне стало легче. Словно, что-то ушло, что-то плохое. Это не передать словами. Невероятная штука. Спасибо, Гарри. Да на здоровье. Если интересно, могу дать литературу по этой традиции и пояснение, что там к чему, адаптированную под наше понимание, а то в первоисточниках ты ноги переломаешь. Было бы здорово. Никогда не ощущал такого. Это Хаккара просто чудо. Хаккара, там 2К. Хорошо, держи. Первичные вещи и приемы работы с посохом. Будет чем заняться на каникулах. Потом привезу более подробные книги. Пока Драко любовался и поглаживал надписи на посохе, я вспоминал Мегумина и ее посох. Надеюсь, до этого не дойдет, да и традиция все же другая. Гарри, а что такое крестражи? Вы их упоминали в разговоре с директором. Гермиона не зря гордится своей памятью. Не забыла и не проигнорировала. И что у тебя за проблема? А это, как бы вам объяснить? В целом, это такой ритуал. Темный и черный, с жертвами и плохими последствиями. Лысый с помощью жертвоприношений расколол свою душу на несколько частей и заключил их в некие предметы. Теперь он не может уйти за грань живых и всегда болтается в этом мире, пока есть такие вот крестражи. Нечто, схожее с филактерией, которые себе лечить делают, чтобы избежать смерти и провести свое существование вне жизни. Какой ужас! Это получается, что он не погибнет, даже если его убить. Ну, пока не уничтожишь его крестражи, то и убивать особого смысла нет. Это как отсрочка неизбежного. Либо уничтожать его нынешнее воплощение, либо сделать так, чтобы он не мог в своем воплощении ничего сделать. А борьба с ним должна акцентироваться на поиске и уничтожении крестража. А у тебя какая была проблема? Вот ведь неугомонная девочка. Да была там одна проблема, но я с ней справился. Считай это секретом рода. Не то чтобы тайна, но я не хочу это обсуждать. Личная и неприятная тема. Извини, не подумала. Ничего, в любом случае это исправлено и уже не имеет значения. Ребят, а зачем вы вообще полезли в подвал? Пенси, видимо, пытается осознать, зачем дети могут отправиться в такое место. Ну, так это, мы думали, что Снейп хочет украсть философский камень и хотели ему помешать. Но все оказалось не так. Снейп наоборот защищал камень и мешал Квиреллу. Невилл вкратце обрисовал их годовой квест. Снейп и хотел украсть камень. Ха-ха-ха. Пенси очень развеселилась с такой историей, а альтернативные трио героев переглядывались, не понимая. Фух, ребят, Снейп декан факультета. Снейп мастер зельеварения и подмастерье нескольких направлений. Он может сварить нечто такое, что будет аналогичным этому камню. Он один из лучших зельеваров на острове. Зачем ему заниматься такой ерундой? Да, это крутой ингредиент, но он не стоит всего, что потеряет Снейп, если ввяжется в эту историю. Вы серьезно так думали и следили за ним? Ну да, ха-ха, следили они. Снейп находит всех нарушителей в темных коридорах, даже не используя люмос. Он обладает высокой чувствительностью и восприятием. Если он зальется своими зельями, то вы от него не убежите и не спрячетесь. Не говоря уже про его таланты в боевой магии. Вы такие наивные, ужас. Но он не показывал, что видит нас. Мы думали, что все хорошо скрываем. Ваши перешептывания и заговор было видно всем вокруг. За милю было видно, что вы что-то затеяли. Серьезно, конечно, мы же в закрытой школе сидим. Тут нет секретов. Черт, а мне казалось, что мы хорошо скрываемся. Симус был расстроен. Но это не отменяет того факта, что дух того, кого нельзя называть, снова сбежал. Невиллу, называя его лысым, от этого прозвища язык сломаешь. Лысый, ну да, он лысый ведь был. И правда, лысый, ха-ха, надеюсь, он не узнает, что у него новое прозвище. В это время дух лысого прицепился за крышу вагона поезда и скрипел призрачными зубами. Лысый, да как они смеют, поубиваю всех, лысый. Поттер, я буду убивать тебя очень долго и медленно. Болтая и обсуждая прошедший год, мы прибыли на вокзал Идрака, поглаживая посох, пригласил меня в гости летом. Пообещал заглянуть и распрощался с ним. Другие ребята тоже попрощались и обещали писать, либо пересечься в убежище. Я притормозил своих спутников и хотел посмотреть реакцию родителей Драка, когда они увидят его. Драка вышел в сопровождении своих миньонов и с гордым видом, позвякивая посохом, приблизился к компании взрослых. Там были родители его миньонов и его предки. Люциус удивленно смотрел на сына и задирал бровь, а его мама, Нарцисса, умиленно схватилась за щеки. Драка гордо подошел к родителям и, звякнув посохом, кивнул, мол, цел, жив, орел. «Сын, скажи мне, что это такое?» «Отец, это Хаккара. Мой друг, Гарри Поттер, подарил мне его. Это невероятная вещь. Ты понимаешь, что это вещь чуждой традиции, и вот так расхаживая с ней, ты вызываешь неоднозначное мнение о нас». «Понимаю, отец. Просто взгляни». Драка ударил посохом о землю и вызвал люмос. Платформу осветило золотым светом, и вокруг раздалось множественное «Ах! Сын, убери сейчас же! Мы уходим!» Они взялись за руки и улетели в аппарации. «Думаю, Драка сейчас достанется. Так себе иллюстрация, но что-то сложно нормально нарисовать, потому просто для атмосферы. Драка Малфой». Они прибыли на портальную площадку, их Мэннер и отец оттащил их с площадки. За ними следом прибыли Крэбб и Гейлы. «Сын, повтори снова этот свет». Люциус был напряжен. Ладно, люмос. Удар посохом, и снова свет озаряет округу. Просто невероятно. Какое приятное ощущение. Словно, не могу объяснить, дорогая, что ты ощущаешь. Приятное тепло, словно патронус вызвало, но более теплое и солнечное, что ли. Драка, говоришь, что это Поттер тебе подарил. Где он его достал? Сам сделал. Он на днях бился против духа лыс, точнее духа того, кого нельзя называть, используя этот посох. Он смог заточить его в кувшин и пленить, но Дамблдор разбил кувшин и отпустил дух на волю. А когда я занервничал от этой новости, Гарри подарил мне этот посох и дал методички, как им пользоваться. Люциус слушал сына и покрывался мурашками и потел. Вот это новости. Так, все в дом, поговорим в гостиной. Драка, бери с собой этот посох. Вся компания переместилась в гостиную и расселась по креслам. Сын, расскажи подробнее об этой битве. Драка как мог, рассказал об увиденной битве и разговоре Гарри с директором. Также рассказал про троицу недогероев, которые подозревали Снейпа. Люциус понял, что надо срочно переговорить с Северусом. Если тут летает дух их лорда, то надо что-то предпринять. Это очень плохо. Они, и так, в прошлый раз по грани прошли, когда поддержали лорда и приняли метку. Сейчас может закончиться гораздо хуже. Тем более молодой Поттер уже принял меры и вполне активно воюет с Волдемортом, не стесняясь использовать все ресурсы и такие странные методы. Посох, что летал вокруг Драка, вполне показывал необычность его подходов. Так, стоп, Драка, почему он летает? Не знаю, сейчас гляну. Драка полез в методичку и начал ее быстро читать. Вот, если ваши концентраторы и аксессуары проявляют левитацию, сами влетают вам в руки, стоит об этом подумать, то значит вы хорошо совместимы. Данные магические знаки мистерии с вами гармонируют, и вы поладите. Берегите их. Вроде все. Гарри обещал привести более подробную литературу позже. Ну, если это так, то ладно, береги эту вещь. Я тоже хочу почитать книги Поттера и узнать, что это за свет и почему он вызывает такие ощущения. Пригласи его в гости в ближайшее время. Хочу познакомиться с ним нормально и поговорить. Хорошо, отец. Пока идите в малую гостиную, вам подадут чай, а нам стоит обсудить новости. Дети ушли, а взрослые начали обсуждать новости. В гостиной ребята попросили Драка посмотреть посох, но не смогли его оторвать от пола. Он гордо стоял на своей пятке и не отрывался от пола. Пришлось рассматривать так, не трогая. Стоило его взять в руки Драка, как тот сразу поддался, а он почувствовал облегчение. Удивительная штука. Гарри Поттер. Мда, Драка, видимо, тоже любит шоу и перформанс. Надеюсь, его не сильно накажут за такое шоу на платформе. Мы распрощались с Роном и Гермионой, а я нашел Нимфодору. Вместе с ней мы отправились на Гримма, подобрать Сириуса. Панки Экспресс с мигом провернула эту операцию, и мы уже в гостях у Тонкс. Родители Нимфодоры накрыли стол и ждали нас. С Сириусом они уже знакомы и часто созванивались по гильдейским каналам. Но я просил Сириуса пока не покидать дом и заниматься лечением. Вот он и обзванивал всех, кому мог дозвониться. Скучно ему там было. Мы хорошо посидели, поболтали. Я показал битву с Лысым, а Сириус снова загорелся мщением. Успокоил его тем, что есть несколько вещей, которые он сможет провернуть и поможет мне и себе. Мы отомстим. Танксы были удивлены такой опасной ситуацией в школе и были рады, что их дочь наконец покинула такое место, а потом начали беспокоиться, что я там еще несколько лет буду торчать. Призвал их к спокойствию и пояснил, что готов, ведь духа то я, в итоге, победил. Просто Дамблдор все испортил. Вот пусть теперь скачет по миру и ищет своего ученика. Сириус загрузился и, видимо, вспомнил мои слова, что не стоит доверять доброму дедушке. В таком ключе все выглядело не так однозначно. Мы еще обсудили наши планы на лето, а Нимфодора советовалась с нами по поводу работы в ведьминской службе доставки. Сириус вызвался ее сопровождать. Он тоже туда устроится и пока будет логистом. Но как восстановится, тоже пойдет на курсы повышения квалификации. Тед сразу смекнул расклад и показал мне большой палец. Мол, молодец, все схвачено. Пока болтали, предложил нам, позже, в середине лета, снова собраться и поохотиться. Проверить свои навыки и сходить с рейдом гильдии в какие-нибудь аномалии. А то мы все в школе торчим, да по мастерским и работе. Развеемся. Наши новоиспеченные логисты как раз будут свободны и смогут поучаствовать. Старшие танксы сначала отказались, а потом подумали и тоже решили размять свои кости. Все же маги тут собрались, а нас, магов, легко сорвать с места и отправить на приключения. Да и свои силы давно уже хочется испытать. Навыки есть, а применения им как-то маловато. Посидев еще немного и обсудив всякое, мы откланялись и отправились к Сириусу. Сегодня буду у него ночевать. Утром мы с Крестным завтракали и пили кофе, а я обдумывал свою стратегию. Я, конечно, упаковал Квирелла, но если смотреть в отрыве от школы, то ситуация неоднозначно выглядит. Предложил Сириусу поехать со мной в отдел правопорядка. Надо бы провентилировать вопрос и подключить к этому геморрою других шишек. Сириус поддержал. Мы прибыли в министерство и отправились к Амелии Боунс. Как ни странно, приняли нас быстро, и Амелия сидела за своим столом, заваленным макулатурой. «Добрый день, мадам Боунс, рад вас увидеть вновь. Мистер Поттер и мистер Блэк, добрый день. Надеюсь, вы прибыли просто поздороваться, а не принесли новый скандал. Мы бы и рады, просто заходите желать здоровья, но, увы, тут возникла ситуация, в которой я не знаю, как быть. Законы я знаю, но ситуация не очень стандартная, и тут мне сложно трактовать точно. Хотел спросить у вас, даже так, интересно, что это за ситуация? Расскажите, я лучше покажу». Я освободил место для стола, трансфигурировал стол, а потом достал короб с полутрупом Квирелла. На коробе была стеклянная крышка, и было видно, что внутри творится. «Что это такое? Кто это?» «Это преподаватель Зати в Хогвартсе, прошедшего года, мистер Квиринус Квиреллу. Состояние его плачевное, но я пока держу его в нашем мире. Что с ним случилось?» «С ним случилось вселение и одержимость мятежным духом. Он весь учебный год был подвержен влиянию духа, и тут начинаются сложности оценки. Думаю, нам стоит вызвать Дамблдора и Фаджа. Еще думаю, нам не помешает специалист из Мунга для оценки». «Хорошо, сейчас отправлю запросы». Амелия начала рассылать патронусы, а мы сидели и пили кофе, которое принесла секретарша. Через какое-то время прибыл Гиппократ Смитвик. Он сразу же начал осматривать тело и короб. «Отличная форма поддержания сложного пациента. Стазис с восстановлением. А, вот, вижу выходы показателей. Позволите, если знаете, что делать, то, конечно, Смитвик начал крутить палочкой и, видимо, считывать показатели с массива сканера. ХММ одержимости, вполне, мягкое изгнание, хорошая работа. А то, что пациент жив, большая удача. Как проводилось изгнание? Тибетскими мантрами и синтаистским инструментом, сделанными из солнечного золота и вечного дерева. Очень оригинально. ХМ, впервые вижу такой подход, но могу оценить его как хороший. Так и что произошло с ХМ, Квиреллом? Помню его, он картавил. Присядьте и давайте подождем еще гостей. Мы вас позвали для медицинской оценки и передачи вам на поруки пациента. Или нет, тут как решат гости и мадам Боунс. Ладно, тогда будем пить кофе. Тоже неплохо, а то в больнице вечный аврал, а тут можно кофе попить в тишине и хорошей компании. Приветствую, Сириус. Как твое самочувствие? Смотрю, ты поправился после Эскобана, бодрячком. Привет, Гиппократ. Да. Крестник помогает лекарствами. Лечусь потихоньку. А мог бы к нам заглянуть, я бы тебя осмотрел. Да и сейчас настаиваю на осмотре. Судя по этому пациенту, твой крестник разбирается в медицине, но мы все же практикующие врачи. Хорошо, я понял, приду на осмотр, только не нуди. Тут Сириус обратил внимание на меня и пояснил, мы давно знакомы. И он считает своим долгом подлечить каждого, даже здорового. Думаю, мистер Смитвик придерживается правила, что нет здоровых, а есть недообследованные. Именно. Очень мудрые слова, молодой человек. Кстати, я что-то увлекся вашим случаем. Гиппократ Смитвик, приятно познакомиться. Взаимно, меня зовут Гарри Поттер. Скажите, мистер Поттер, где вы нашли такие методики стазиса? Да нигде, сам придумал. Может, вы хотели бы пройти стажировку у нас в больнице? Я так понимаю, лекарства вы сами варите для Сириуса, вы ведь взяли золотой котел на турнире, а этот короб стазиса сами сделали? В целом да, все верно, я бы с радостью взял вас стажироваться к нам, пусть вы только начали обучение, но один этот короб стазиса показывает ваш потенциал. Что думаете? Честно говоря, это как-то неожиданно, я пока не рассматривал свои карьерные пути, да и думал заниматься семейными делами. Ах да, вы же Поттер, зелья, артефакты. Скажите, а мы можем заказать у вас реорганизацию наших массивов? Без проблем. Насколько я знаю, ваши массивы делал мой дедушка, почти век назад. Да, и ваши статьи меня заинтересовали. Я поговорю с руководством и, возможно, смогу выбить заказ вам. Денег у нас, как всегда, мало, но хотя бы один массив я постараюсь выбить. Хорошо, тогда если что, обращайтесь. Я потратил прилично фондов, чтобы прийти к тому, что имею, так что беру заказы на подработку. Хо-хо, очень мудрый подход. Я свяжусь с вами, когда договорюсь с руководством. Конечно, буду ждать. Тут прибыл Фадши с недопониманием смотрел на нашу компанию и полустеклянный гроб на столике. Приветствую всех. Что случилось? Что это? Мистер Фадж, добрый день. Тут появился Дамблдор и тоже оценивал ситуацию. Добрый день. Что случилось? А, Гарри, решил, что не стоит заниматься этим вопросом самому. Вот пень старый, сразу в атаку пошел. Не совсем, директор. Господа и дамы, тут возникла проблема. Проблема кроется в трактовке законов. Так уж получилось, что в Хогвартсе данный пациент преподавал зати, и весь учебный год он был одержим духом, а дух преследовал некие цели. Думаю, пациент вам потом сам все расскажет. Так вот, мне пришлось вмешаться в эту историю и заняться изгнанием духа. Я его запечатал, но директор своими действиями его отпустил. Вы уж сами у него узнаете, зачем и почему. Меня сейчас другое беспокоит. Что нам делать с пациентом? Я могу его излечить и предоставить вам на поруки и опросы. Могу передать его в Мунго с теми же целями. Что за история? Что происходило в школе? Дамблдор, что творится в вашей школе? Фадж сразу понял, что тут скандал и начал разбираться. Не переживай, Фадж, там ничего страшного не было. Это ты называешь не страшным, это преподаватель в школе. Посмотри на него. Амелия Боунс, видимо, привыкла к нестандартным началам дня и жила директивами. Потому рассадила всех по креслам и решила пойти самым простым путем. Показания свидетелей и допросы. Опрос начали с директора, но тот ничего толкового не сказал. Потом начали опрашивать меня, сдал всех участников и рассказал про свои действия и мотивацию. Мол, давно увидел духа, но никто не реагировал. Потом заметил активность Невилла и его компании. Потом узнал про Пушка. В итоге понял, что ребята полезли туда. Почему не позвал никого? Ну так я и не собирался там воевать. Я просто посмотрел, Что там делают одноклассники? Почему схлестнулся с Квиреллом? Ну я весь год готовился к атаке духа. Почему не сообщил? А кому? Весь педсостав каждый день обедал с ним по 3 раза на дню. Никто не заметил, вот и я не стал шум поднимать. Наверное, все были в курсе, а я оставил этот вопрос на попечительское собрание. Просто так вышло, что в этом подвале оказался Квирелл, и он хотел украсть философский камень, а Невилл пытался это предотвратить. Как камень оказался в школе? Без понятия. Все посмотрели на директора, а тот пожал плечами и сказал, что друг попросил подержать у себя. Мда, ну и я готовился, тут все и применил. Вот теперь имеем казус. У нас есть упущенный дух Волдеморта, а у меня на руках полуживой Квиреллу. Вот я и пришел спросить, кому лучше его отдать. Амелия, в шоке, слушая мои рассказы, делала пометки и позвала дежурного. Явился мистер Смит и откозырял высокому собранию, косясь на гроб с Квиреллом. Амелия выдала повестки для всех участников тех событий, чтобы они прояснили ход событий. Фадж сидел бледный и что-то бормотал. Вот такие дела. Утром понял, что имею на руках задержанного, еле живого гражданина, и что не имею права задерживать его дальше. Потому пришел к вам. Вы хотите сказать, что духом был тот, кого нельзя называть, но ведь он погиб. Как такое может быть? Мистер Фадж, это прозвучит банально, но мы живем в магическом мире, а темный лорд сделал себе филактерии, несколько, так что ему не страшно поумирать несколько раз. Он сейчас ближе к личам, нежели к человеку. Вы можете не верить мне, но давайте излечим данного пациента и опросим его, он же не будет врать под сывороткой. Можете не верить, но факты вот лежат, в коробочке. Хотите сказать, что он вернулся? Скорее, он и не уходил. Он потерял свое телесное вместилище в ту ночь, когда убил моих родителей и оставил этот шрам. Но думаю, ему пришлось сложно, и он долго возвращал силы. А тут он упер философские камни с ним, ему будет намного проще. Этого не может быть. Почему нет? Что люмос зажечь, что филактерию себе сделать, все возможно для магов. Вопрос навыков и фантазии. Вы лучше примите меры, чтобы данный пациент сохранил свою жизнь и память до опроса. Чтобы вы точно понимали, что происходит. И то верно. Амелия, твоя задача охранять и вылечить этого профессора, чтобы он точно мог ответить на наши вопросы и был жив. Это очень важно. Так, а мне надо? Надо. Фадж ушел в свои мысли. Не беспокойся, Фадж, мы займемся этим. Так, директор, вы далеко не уезжайте. После опроса участников, я бы хотела задать вам вопросы. Амелия загорелась целью все выяснить. У нее так-то племяшка учится в школе. Конечно, я буду в стране. Мистер Поттер, я вас не задерживаю. Ваша сложность трактовки законов мне понятна, и я хочу вас поблагодарить за вашу реакцию и действия. Вы можете оставить этого пациента тут, и Гиппократ присмотрит за ним. Мы вас не задерживаем и можете быть свободны. Благодарю, мадам, тогда мы вас покинем. Доброго дня, господа и дамы. Мы с Сириусом свалили из кабинета, окрестный смеялся всю дорогу. Мол, скинул горячую картошку министерским и директора приплел. Пусть разбираются, а вот не надо мне мешать, я год готовился и меня обломали в конце, это обидно. Я хотел притащить горшок с лысым на собрание попечителей и устроить шоу, но, увы, ДДД все испортил. Пусть теперь отдувается. Глава 39. Мы провели в тишине пару дней, и я гостил у Сириуса. Знатно повоевал с пылью и мелкими магическими тварями, что заселяют волшебные места и жилища магов. Познакомился с мамой Сириуса, на ее портрете. Она много брюзжала и имела сходство с Кричером, ну если судить по общению, но не стал это озвучивать. Обидится еще. Через пару дней меня снова вызвали в министерство, а Сириус увязался за мной. Мы снова оказались в кабинете Амелии Боунс и почти в той же компании, разве что Квиреллл отсутствовал. Вместо него прибыли Невилл с бабушкой, Симус с мамой и Данбар с отцом. Ох, видимо, тут бурлило все это время. Я прибыл и начал знакомство и приветствие с собранием. После этого мы снова расселись на креслах, и Фадж взял слово. «Добрый день, господа и дамы. Простите, что снова всех вызвал сюда. У нас есть череда нерешенных вопросов, и я хотел бы задать вам часть из них. Мистер Дамблдор пояснил мне свои действия в тот вечер, и они, в целом, обоснованы. Но это верно, если существуют так называемые крестражи. Мы их пока не видели. Если их нет, то мистер Дамблдор очень сильно рискует своей свободой и репутацией. Мистер Поттер, вы можете рассказать нам, откуда узнали про эти крестражи? Вполне, это несложно. Думаю, мистер Смитвик легко справится с этим. Смитвик поднял вопросительно бровь, видимо и со Снейпом знаком. «Проведите сканирующее мероприятие на моей ауре и голове. Думаю, вы сможете понять, о чем я говорю. Конечно, думаю, палочки и моей компетенции хватит». Смитвик подошел к моему креслу и начал водить палочкой. Ассистенты забили тревогу, но я их успокоил. Колдомедик сначала сделал первичную оценку, потом удивленно присвистнул и начал снова водить палочкой, но уже более заковыристо. Несколько минут он изучал увиденное и решил таки вынести вердикт. «ХММ, давненько такого не видел. Ритуал блокировки и ослабления духовного и народного образования. Я так понимаю, вы смогли его заблокировать и развернуть потоки подпитки паразита, и не стали его выдергивать. Хорошая стратегия и вполне грамотная схема. Видна работа мастера некромантии, колдомедики работают с другими гранями их традиций. Я так понимаю, вы заблокировали этот самый крестраж?» «Да. Когда павший лорд убил мою маму, то она смогла провести некую форму жертвенного ритуала, который выступил звеном в ритуале создания крестража. Лорд потерял еще один осколок своей души, и он попал в мою ауру. Та авада, прилетевшая в меня, стала проводником осколка, а лорда уничтожил запущенный жертвенный ритуал моей матери. Он нарушил условия ритуала и развоплотился, а мне достался этот осколок в ауре. Так что я ощущал его иногда, отсюда мои знания о его других крестражах. Что это и где, они не в курсе, просто знаю об их наличии. Ну и мастер мне пояснил нюансы этой ситуации. По его словам, очень редкое стечение обстоятельств. Сначала мы не понимали, как это могло произойти, пока не узнали, что я фигурант одного пророчества и павший лорд тоже в нем участвует. Так что, такой исход был еще и пророчеством навязан. После этого мне объяснили все нюансы, и все стало на свои места. Вот такие дела. ХММ, очень интересный случай. Ваш вселенец заблокирован и почти уничтожен. Также видна хорошая профилактика от эманации тьмы и черноты. Хотелось бы мне пообщаться с этим мастером. Видна высокая квалификация. Увы, не могу раскрыть его личность. Логично, специалисты этой области редкие и скрываются. Мы бы и дальше болтали, но Фадж все же решил выяснить для себя детали. Господа, хотелось бы больше подробностей и на более простом языке. Почему тут упоминаются некроманты? Мистер Фадж, крестражи и правда существуют. Один из них находится в ауре мистера Поттера, но можете не волноваться о нем. Мистер Поттер уже провел все необходимые действия и заблокировал его. Считайте, что осколок души уже уничтожен, и мистеру Поттеру ничего не угрожает. Довольно оригинальная схема ритуализма и духовной магии. Делал ее опытный некромант, но не беспокойтесь. Никакой черной магии и запрещенных действий. Мы, в Мунга, поступили бы схожим образом. В целом, я склонен согласиться с историей, которую поведал нам мистер Поттер в прошлую встречу. Теперь известны все нюансы и все сходятся. Значит, крестражи существуют? Ну, один точно есть. А если мистер Поттер говорит, что чувствовал другие, то могу ему поверить. Это тонкая грань духовной стороны, мы в ней плохо разбираемся, так что лучше поверить, чем проигнорировать.